Сначала Поликсена не поняла, почему брат зачастил в гостиную, где Кара играла на рояле, и стал завтракать со всеми, хотя обычно предпочитал пить кофе с сандвичами в своем кабинете. Поглощенная обидой на Севера, она отмахивалась от всех странностей Патрокла, пока накануне возврата в школу отец не пригласил ее для конфиденциального разговора. Поликсена стояла на вытяжку, и ее сердце стучало гулко и тревожно. Неужели помолвку отменит, или, может, у отца есть особое задание, а может, он хочет похвалить ее, или даже сказать, что наконец заметил. Пандора не единственная дочь в семье, но к реальности Поликсена оказалась не готова. Глядя в окно, где по заснеженному саду гуляли Патрокл и Каролина, «У нас прекрасная оранжерея, я тебя провожу», отец принялся расспрашивать ее о Стивенсонах. Она отвечала, как сомнамбула, пытаясь уловить ускользающий смысл беседы. Чистокровная семья из Америки, единственный ребенок, Слизерин. До нее дошло позже, уже в школе, когда через пару месяцев после каникул Каролина вернулась с ужина в слезах и протянула ей письмо. Опекун извещал Кара, что уже в мае состоится ее помолвка с Патроклом Паркинсоном. Долгих пару минут Поликсена хлопала глазами, переводя взгляд с пергамента на заплаканную подругу, а потом закружила ее по комнате. «Мы станем сестрами. Не могу поверить, Кара. Мы станем настоящими сестрами». Вот только Каролина продолжала плакать. «Ты не хочешь замуж за Патрокла, холодея», поняла Поликсена и медленно разжала руки. Села на кровати, похлопала по покрывалу рядом с собой. «Рассказывай, кто он?» Каролина отмалчивалась, краснела и пыталась уйти от разговора, но в итоге призналась, и Поликсена лишилась дара речи. «Снейп». Ей стало смешно, но в то же время неожиданно горько, а еще немного обидно за брата. «Предпочесть безупречному Патроклу, наследнику рода Паркинсон, Северуса. Ты не понимаешь», — горячо зашептала Кара, хватая ее за руки и заглядывая в самую душу, как умела только она. «Ты просто не видишь его таким, каким вижу я». А да, таким Поликсена его не видела, и слава Мерлину. Будь она влюблена в того же парня, что и лучшая подруга, и готовясь выйти замуж за его злейшего врага, она бы точно сошла с ума. И даже то, что они по-прежнему не разговаривали, не спасло бы. Поликсена покачала головой. Ладно, она готова была признать, что в Севере что-то было, взять хотя бы гениальность в зельеварении. Когда друг варил зелья за соседней партой, вместе с Кара, он становился неотразимым в своем вдохновении. Ну или когда сражался на учебных дуэлях по зати. Или когда придумывал собственные заклинания. Или, по правде говоря, Поликсена могла понять Каролину. Она сжала зубы и напрочь запретила себе думать о Снейпе в этом ключе. Она сама выйдет замуж за Сириуса, а Кара – за Патрокла. Ну а Северус с первого курса без ума от Рыжей Эванс, может, он сумеет взять себя в руки, завоевать уже свою ненаглядную Гриффиндорку, и все они будут счастливы. Примечание к части. В некотором смысле помолвка с родом основана на обычае брака Цумману в Древнем Риме. Невеста передавалась под контроль рода жениха, род фактически удочерял ее, она не могла обладать собственным имуществом и находилась в полном распоряжении рода. Такой тип брака ставил невесту в очевидно невыгодное положение и делал ее зависимой от доброй воли принимающей семьи. Вторая традиция, которую я творчески переработала, это ливерат, брачный обычай, по которому вдова была обязана вступить вторично в брак только с ближайшими родственниками своего умершего мужа, в первую очередь, с его братьями. В моей трактовке помолвка с родом означает приоритет прав семьи Блэк над правами семьи Паркинсон в отношении Поликсены, а также ее обязательство выйти замуж за одного из сыновей семьи Блэк, по отдельной договоренности с Паркинсонами, за наследника. Ключевым является момент с доброй волей. Технически наследник мог бы отказаться от брака и передать невесту другому Блэку, таким образом унизив ее саму и семью Паркинсон понижением статуса в семье Блэк. Паркинсоны не смогли бы защитить дочь, даже если захотели бы. Отдельно хочу отметить невероятную прозорливость Линали 1, оставившей вот такой комментарий к далекой 17-ти краткой главе. Она что же, невеста Сириуса, накрепко прикрученная к блекам магической помолвкой, жуть жуткая, ей же приходилось с ним сражаться насмерть. Глава 28. Мелинда Прюэтт. Примечание к части. Мол ли у меня совсем необычное, кажется, я еще такой не встречала. Интересно, придется ли она по вкусу вам? Поликсена выпила горький кофе, затянулась сигаретой и вытряхнула пепел прямо в открытое окно. Она сидела на подоконнике в коридоре, привалившись спиной к стене, и отрешенно наблюдала, как темнокрылые голуби важно ходят по соседним крышам и курлычут в нескончаемом брачном танце. Над крышами медленно поднималось тусклое желтое солнце в накидке из лондонского смога. Смешно сказать, но она так и не привыкла к этому дому. Сколько раз тут бывало, на обедах, на званых вечерах, оставаясь на ночь на правах невесты рода, но так и не привыкла. Всю ночь Поликсена ворочалась на пуховой перине, как Дракклава принцесса на горошине, но глаза сомкнула далеко за полночь. Вот и сейчас, вскинулась с позаранку, и сон уже не идет. Сидит в коридоре, как нашкодивший ребенок, и прячется от Кричера с его прозрачными намеками, от высокомерных блэковских портретов, а главное, от опостылевшего вечного положения молодой хозяйки. А еще курит, а ведь за сигаретами Поликсена тянулась редко, только в моменты крайнего внутреннего раздрая. Нет, все же это место творит с ее сознанием странные вещи. Поликсена последний раз глубоко затянулась, притушила сигарету об подоконник, варварские замашки, но этот дом всегда пробуждал в ней какое-то нелепое бунтарство, и уничтожила окурок щелчком пальцев. И вовремя, из-за поворота послышалось нарочито громкое шарканье, а затем показался старательно сгорбившийся Кричер. Кричер накрыл завтрак в столовой, молодая хозяйка, проскрипел он, неодобрительно щурясь на подпалину на подоконнике. Поликсена прищурилась в ответ, и у него хватило ума отвести взгляд. «Яйца, Бенедикт, вкусные, вкусные яйца, как молодая хозяйка любит, Кричер знает, да-да, он знает, как угодить молодой хозяйке». А ведь запомнил, отстраненно подумала Поликсена, пристально глядя на хитрое рыльце в седых волосках и умные, глубоко посаженные глазки маслины. «Сколько я тут не бывала, а он все еще помнит, что я люблю есть на завтрак. Скажи мне, Кричер», неожиданно для себя начала Поликсена, хотя история Дерри и его предательства была еще свежа в памяти. «Ох, и не одобрит Патрокл ее самоуправство. Хочешь ли ты перейти в услужение к благороднейшему и древнейшему роду Паркинсон?» Домовик застыл, косясь на нее, а затем отчаянно замотал головой и упал Поликсене в ноги. «Помилуйте, молодая хозяйка», — скрипучим стариковским голосом заныл он. «Старый Кричер не будет гневить хозяйку. Негодный Кричер — плохой эльф, но он больше не будет лукавить. Только не забирайте бедного верного Кричера из дома Блэков, из дома его любимой хозяюшки леди Вальбурги». «Да не стану я тебя забирать», — поспешила успокоить его Поликсена, немного ошарашенная такой бурной реакцией. Вслед за удивлением пришла злость, в первую очередь на собственную наивность, и она вскочила с подоконника, уперла руки в боки. «Уж не ты ли жаловался, что защита в конец прохудилась и что тебе тут одиноко? Ты же и нескольких лет не протянешь тут один, а я предложила достойную альтернативу этому склепу. Неужели умереть в доме Блэков лучше, чем спокойно жить в доме Паркинсонов? Кричер будет рад служить молодой хозяйке», — тихо проговорил домовик, хитро поглядывая на нее снизу вверх. Он так и продолжил стоять на коленях, видно, для пущего эффекта, уже успел безошибочно почуять ее мягкосердечие и жалостливость. «Если молодая хозяйка изволит вернуться в дом Блэков и жить тут, Кричер будет очень рад, ах как рад, ему больше не будет одиноко и холодно, нет-нет, совсем нет». «Хозяйка не изволит», — устало отмахнулась Поликсена. «Вставай уже, ушастый Макиавелли, мне здесь не место, понимаешь, хозяйке здесь самое место», — горячо возразил Кричер и разохался, поднимаясь с колен. «Хозяйка, невеста благороднейшего и древнейшего рода Блэк, а еще оба моих жениха недоступны для принесения свадебных обетов», — язвительно напомнила Поликсена, скрещивая руки на груди. Какое-то время они с Кричером просто молча буравили друг друга взглядом. К чести эльфа, он не отвел глаз, и Поликсена хмыкнула. «Как же Блэки вас так вышкалили, интересно знать», — пробормотала она себе под нос, немного завидуя такой отчаянной преданности, и направилась в библиотеку под тихое и неодобрительное ворчание Кричера. «Яйца остынут, кофе надо пить после завтрака, а не вместо, и вообще невесте рода полагается жить на Гримма-12, как велят приличия, а не появляться тут раз в 10 лет». Библиотека встретила Поликсену привычным запахом старой бумаги, книжной пыли, чернила и дорогого пергамента. Она вздохнула и принялась за третий слева стеллаж. Из всех, которые она не успела осмотреть накануне, тот выглядел наиболее многообещающе. Для урожденного Блэка найти здесь нужную книгу не составило бы никакого труда, в очередной раз угрюмо подумала Поликсена. Жаль, что леди Вал запечатала дом, и Нарси не войти. Ей самой библиотека повиновалась постольку-поскольку, как и весь дом. Ящики открывались с едва заметной, но раздражающей заминкой, дверные ручки в виде серебряных змей пытались выскользнуть из ладони, да и акция то и дело сбивалась, принося вместо нужной книги то журналы по колдомедицине, то какие-то школьные конспекты родом из далекого 18 века. Все это дико бесило, но Поликсена упорно продолжала поиски. Ей еще повезло, на пороге безумия леди Вал все же не забыла о существовании несостоявшейся невестки и включила ее в список тех, кто имел доступ в дом. Поликсена подозревала, что кроме ее собственного в нем значится еще два имени, но оба этих человека вряд ли воспользуются таким правом. Не помешало и то, что она Блэк по матери, дверные ручки просто норовили вывернуться из захвата, а не пытались вгрызться в ладонь. Очередная книга, которую Поликсена достала с полки, была совсем уж увесистой, и она присмотрелась к корешку повнимательнее. Катрены 61, Катрен, рифмованная строфа в 4 стиха, имеющая завершенный смысл. Фомальгаута 2 Блэка, собственноручно им составленные и записанные потомком в назидание, гласило название. Книга была роскошной, в старинном золоченом переплете, богато украшенная сапфировыми и рубиновыми кабошонами. Неожиданно для себя Поликсена почувствовала слабый интерес и попыталась открыть ее, но листы будто слиплись. Все ясно, запечатано кровью. Поликсена скривилась, кляня себя за неуместное любопытство, но все же кольнула палец подвернувшимся ножом для писем. Книга открылась на странице, заложенной черной шелковой закладкой, и Поликсена мазнула взглядом по витиеватому тексту с роскошными инициалами-миниатюрами. Здесь феникс среди хрустальных яблок, там, вздыбившийся белый единорог на зеленом поле, а затем застыла, вчитываясь в слова. Дом Блэков будет долго процветать, но в этот час предвижу скорбь и боль, наложит на наследника печать, змеиный самоназванный король, другого сына будет ждать тюрьма, глава семьи пойдет на корм червям, его жена, одна, сойдет с ума, а Блэки, вижу, горе нам. Страница была испорчена, пергамент был испещрен пятнами, будто от слез. Поликсена пролистала несколько страниц, но они были пустыми. Катрены предсказания. Прорицатели прошлых веков любили стихотворную форму, в Катренах свои видения зашифровывал Нострадамус, стихи предпочитали кумские эсивиллы. Поликсена никогда не слышала о Фомальгауте Блэке, но если тот предсказал будущее своей семьи столько веков назад, он должен был быть поистине выдающимся прорицателем. Она закрыла книгу и отложила ее в сторону, надо будет почитать на досуге, вдруг найдется еще что-нибудь полезное. С некоторых пор Поликсена доверяла предсказаниям, и ненавидела их всей душой. Большое спасибо, миссис Уизли, сидевший на месте почетного гостя Драко приятно улыбнулся и пылко прижал руку к сердцу. Сегодня вы нас просто балуете. Эти тефтели с подливкой просто божественны. Ну что ты, дорогой, Молли разулыбалась в ответ и смущенно отмахнулась от него полотенцем. Порозовевшие щеки предательски выдавали, что комплимент ей очень приятен, в семье Уизли хорошие манеры как-то не прижились. Хочешь добавки? Благодарю, мадам, я предпочту сохранить место для вашего волшебного пирога с яблоками. Драко с сожалением покачал головой. Что вы добавляете, миссис Уизли, что делает его таким вкусным? Или это фамильный секрет? Ну что ты, какие секреты? Еще пуще зарделась Молли. Я просто беру щепотку корицы, немного соли, очень важно добавить соль, тогда тесто получится не слишком сладким. Гарри и Панси, сидевшие друг напротив друга, быстро переглянулись и опустили глаза в тарелки. Они гостили в норе вот уже неделю, и все это время, с самого первого дня, хитрец Драко планомерно окучивал Молли Уизли, осыпал комплиментами ее готовку, навыки домохозяйки, прекрасное воспитание и академические успехи ее детей. То и дело Гарри и Панси слышали. «Ах, миссис Уизли, все изыски наших домовиков и в подметке не годятся вашему рагу, мадам, Джиневра растет такой красавицей, вся в вас». Или матушка просила передать, что саженцы роз, которые вы ей великодушно передали, лучше выписанных из Нормандии. Драко не знал устали. Он постоянно находил все новые и новые поводы польстить самолюбию матриарха семьи Уизли, расточал на удивление искренние улыбки и умело пользовался своим привилегированным положением. Уже через пару дней Молли переселила Драко к Гарри, отправив Рона под бочок к брату. «Персиваль, из-за твоих ночных бдений бедный мальчик не высыпается. Он не привык делить с кем-то комнату, нужно обеспечить ему достойные условия». Перси заикнулся было о том, что вообще-то он спит как сурок и засыпает куда раньше Малфоя, но наткнулся на предупреждающий взгляд матери и затих. А да, Драко безошибочно угадал, кто тут на самом деле глава семьи. Как и предсказывала Панси, Рональд возненавидел его пуще прежнего. При виде воркующего с Молли Малфоя он шел красными пятнами и надувался, как воздушный шарик. Драко только довольно прикрывал глаза, будто разнежившийся кот, вдоволь погонявший мышку. «Отпустите ли еще разок поддеть лапкой, Панси, деточка, а ты наелась?» «Спасибо, миссис Уизли, все очень вкусно», — улыбнулась Панси, откладывая вилку и нож. «Драко прав, вы прекрасно готовите. Вы такие вежливые дети», — умилилась Молли и тут же, подбоченившись, гаркнула на уныло ковырявшегося в тарелке Рона. «Рональд Биллиус Уизли, когда ты соизволишь поблагодарить мать за приготовленный завтрак? Или ты думаешь, что я твой домовой эльф?» «Спасибо», — буркнул Рон и склонил рыжую вихрастую голову еще ниже. Кроме него, из детей семьи Уизли за обеденным столом осталась только Джиневра, пожиравшая глазами Драко. Все остальные уже доели и разошлись по комнатам. Панси усмехнулась. Джинни выросла на сказках о герое магического мира, добром, безотказном и бескорыстном мальчике, который выжил, и столкновение с суровой реальностью оказалось для нее первым жизненным потрясением. Настоящий Гарри Поттер оказался типом расчетливым, холодным и интересующимся исключительно благом узкого круга лиц. Панси и Драко в этот круг входили, но у Джиневры не было ни единого шанса завоевать его благосклонность. Джинни росла как редкий тепличный цветок, любимица семьи, единственная девочка, маленькая принцесса. Видит Мерлин, их с Драко так не баловали, как Молли Уизли свою дочурку, и Гарри признался, что Джинни напоминала его изнеженного кузена Дадли, совсем не те ассоциации, которые могли бы проложить путь к сердцу героя. Поэтому место Поттера в мечтах мисс Уизли вскоре занял его галантный и очаровательный светловолосый друг, который не скупился на изысканные комплименты и был так похож на прекрасного принца. У него даже свой мэнер имелся, ну чем не дворец. «Мадам, мы хотели бы прогуляться по вашему чудному саду», — тем временем пропел Драко. «Возможно, вам нужна помощь по сбору черешни?» «Ну что ты», — покачала головой Молли, — «у вас ведь каникулы. Рон справится сам». Панси кинула на Рональда быстрый взгляд из-под ресниц. Тот крепко сжал в руке вилку и выпрямил спину, будто кол проглотил. Она мысленно покачала головой. Педагогические таланты Молли оставляли желать лучшего. Надо намекнуть Драко, что пора прекращать этот аттракцион. Не хотелось бы проснуться от Авады в лоб, если Рональд решит расквитаться как с семьей, так и с любимчиками своей близорукой матери заодно. «Рон», — тихо позвала Панси через стол, и мальчишка нехотя поднял на нее несчастные глаза. Ей вдруг стало жаль Рональда. По крайней мере, у нее была тетя, которая точно любила Панси и никогда не позволила бы себе такой откровенный фаворитизм. «Давай мы все-таки тебе поможем». «Обойдусь», — зло буркнул Рон в ответ и отвернулся. Панси прикусила губу. «Нет, это никуда не годится». «Мадам», — громко сказала она, обращаясь к Молли, — «мы с удовольствием поможем Рональду, вместе и работа спорится. А затем, если не возражаете, мы хотели бы сходить на речку». «Конечно, дорогая», — согласилась Молли. «Возьмете с собой Джинни?» Джиневра сразу подобралась и выжидательно взглянула на Панси. Та мягко улыбнулась. Если счастье и благополучие Рона мало волновало его мать, то за дочку Молли стояла горой, так что отвязаться от компании младшей Уизли было практически невозможно. Если Джинни пообещает не плавать, пошла на компромисс с Панси, и та тут же обиженно надула губы. «Я опасаюсь, что мы не сможем проследить за ней как подобает, мы ведь всего на год старше. Вдруг что-то случится. Возможно, с нами отправится Персиваль, чтобы присмотреть за сестрой». Молли задумалась и метнула взгляд в сторону лестницы на второй этаж. В последнее время Перси совсем закрылся в своей комнате. Со вздохом пожаловалась она. «Все пишет и пишет кому-то», — уже вконец загонял несчастную стрелку. «Да, пора бы ему развеяться. Рон, позови брата». «Не пойду, он мне до самого вечера не откроет», — процедил Рональд и мстительно добавил. «А пишет он своей новой подружке, Пенни Кристаллу. Скоро вся комната будет в розовых соплях, фу». «Я схожу», — вызвался Гарри, вставая, и незаметно подмигнул Панси. Так и внула, и Гарри вышел. Она сняла с колен вафельную салфетку, аккуратно сложила ее и встала из-за стола. Драко тут же вскочил, галантно поцеловал на прощание руку Молли, раскланился с раскрасневшейся Джиневрой и прошел мимо Рона как мимо пустого места. Они вышли на крыльцо и, спустившись по ступенькам, направились в сад. Там ими были облюбован дальний уголок за зарослями дикой малины, под сенью старой раскидистой яблони. Рон и близнецы заглядывали туда редко, да и Джинни их с трудом находила, особенно когда Панси удавались чары отвлечения внимания. «Умерь пыл», — посоветовала она, стоило им усесться на утоптанную траву. Друг немедленно принялся собирать малину, для него эти каникулы обернулись неожиданно приятным приключением. В Мэннере ему приносили малину домовики, по первому зову, свежую, отборную, да еще и на серебряном антикварном блюдце. Но эта малина, невзрачная, разномастная, с колючими шипами и с зелеными, отвратительно пахнущими клопами, прячущимися на ветках, почему-то нравилась Малфою гораздо больше. Рон уже и так на грани, хватит его дразнить, сделай перерыв. Вот еще, фыркнул приятель, с удовольствием засовывая в рот очередную неказистую ягодку. Они сидели друг напротив друга, Драко по-турецки, ловко шаря руками в малиннике, а Панси, прислонившись спиной к широкому стволу яблони. За отвратительное поведение в школе Рональд заслужил хорошую трепку, но я милосерден, так что причиняю ему исключительно моральные неудобства. Панси вздохнула. Иногда Драко заносила, и она пока плохо понимала, что с этим делать. Ты уже и так отомстил за все старицей. Драко, подумай об этом в перспективе. Сейчас ты создаешь себе смертельного врага, Рон ведь злопамятный. Ты и правда хочешь целых 6 лет ночевать в одной спальне с человеком, который тебя ненавидит. Что-то не припоминаю, чтобы ты была против, когда мы только прибыли, прищурился Драко. Его щеки были перемазаны малиной, и Панси прыснула. Видел бы своего наследника Люциус Малфой. Драко усмехнулся и смачно утерся рукавом, ему доставляло особое удовольствие изображать из себя простого деревенского парня. К тому же, с ним я безукоризненно вежлив и предъявить мне нечего. Панси опять вздохнула и покачала головой. Возможно, в ней говорило осторожное женское начало, но она предпочитала не создавать себе врагов на пустом месте, тем более, таких отмороженных, как Рональд. Станет ли Уизли вызывать Драко на дуэль повторно, по всем правилам, или просто ударит из-под тишка в спину? Знаешь, какой самый страшный зверь? Зашла она с другой стороны, и Малфой изогнул левую бровь. Даже угадывать не стану, это наверняка вопрос с подвохом, проницательно сказал он, отрываясь от малины. Мерлин, когда возглавлю семью, надеюсь, это случится как можно позже, обязательно велю домовикам засадить часть французского сада дикой малиной и буду лично собирать ее каждое утро. Можешь просто заглядывать к нам, когда припечет, улыбнулась Панси. У нас малина уже растет, дикая, скрупулезно уточнил Драко. С клопами, дикая, подтвердила смеющаяся Панси. Клопов пока нет, но можешь завести парочку, даю тебе официальное дозволение. Они торжественно пожали руки, помолчали, и Панси продолжила уже серьезно. А самый страшный зверь, друг мой, это обычная крыса, если ее загнать в угол. И ты уже почти загнал Рона, так что на следующем повороте притормози. Драко подумал с минуту, а затем тряхнул головой. Ладно, все ради прекрасной дамы, сверкнул белозубой улыбкой он. Мы же пойдем на речку, когда спасем Рональда от страшной и опасной черешни. Конечно, пообещала Панси. Ей нравилось ходить на местную речку, та была не глубокой, но чистой, с высокими зелеными берегами и небольшим песчаным пляжиком, окруженным камышами. Иногда в глубине мелькали толстые рыбины с зеркальными боками, и Панси нравилось нырять за ними наперегонки с Гарри. Она прикрыла глаза, вспоминая вчерашний поход. С разрешения Молли они с друзьями отправились туда на рассвете, взяв с собой неизменный плед, термос с кофе и бутерброды с ветчиной и сыром. Над водой стоял туман, в перелеске на другом берегу звонко пели птицы, и солнце только начинало подниматься на востоке, красно-желтое, как наливное яблоко. Они валялись на песочке, в шутку зарывая друг другу ноги, купались и ныряли, а Драко наловчился бросать плоские камешки так, что те ловко скакали по воде. Панси читала учебник по трансфигурации за 2-й курс, чтобы не растерять форму перед интенсивной летней учебой, а потом сумела разговорить верткого и любопытного мужика, показавшегося из камышей погреться на солнце. Она никак не могла понять, почему дети семьи Уизли не проявляли к речке ни малейшего интереса, может, воспринимали ее как должное. Панси задумалась, оценила ли она сама то, что давала ей фамилия Паркинсон. На ум приходили Мэннер, помощь домовиков, огромный сад и возможность не считать каждый кнат. Послышались шаги, кусты зашуршали, и к ним проскользнул Гарри, сел рядом с Панси. Перси в деле, он присмотрит за сестрой, деловито сказал он и пихнул Драко в плечо. делись, мол, Малфой тут же щедро отсыпал другу малины. Уже хорошо, порадовалась Панси. Джиневра не давала им проходу, караулила на крыльце, роняла вещи, неотступно следила взглядом и пыталась всячески между ними вклиниться. А еще она жутко ревновала обоих мальчишек. Однажды Панси проснулась от того, что Джиневра молча сидела на ее кровати и смотрела на Панси неотрывно и пристально. С того момента они стали чаще звать Джиневру с собой. Иногда та летала на перегонки с мальчишками, а в другие разы Драко учил свою поклонницу танцевать вальс. Джин не таяла в его объятиях и на радостях стала куда лучше относиться к своей сопернице, но Панси продолжала нет-нет доловить на себе ее взгляды. Она обняла колени руками и искоса посмотрела на Гарри. После того случая в библиотеке друг пару недель избегал их компании, но потом все-таки решился и рассказал о своей догадке. Сказать по правде, для Панси это ровным счетом ничего не изменило. Гарри оставался собой, и этому человеку она могла доверить собственную жизнь. Тот факт, что часть его сознания некогда принадлежала темному лорду, не делал Гарри менее надежным или недостойным ее дружбы. Драко придерживался того же мнения, хотя и взял пару дней на то, чтобы переварить новые откровения. Их отношения вернулись в прежнюю колею, но у этой истории все же было одно неприятное последствие. С тех самых пор Гарри наотрез отказывался использовать парсилтанг. Завидев змею, он предпочитал держать рот на замке, чтобы не переходить на ее язык автоматически, а уж о том, чтобы научиться контролировать их общий дар, и речи не шло. Панси понимала друга, как поступила бы она сама, наверняка зная, что парсилтанг унаследован ею от убийцы родителей, но ей все равно было обидно, будто своим решением Гарри рвал какую-то связь между ними. Несмотря на близость друзей и множество новых впечатлений, Панси чувствовала себя до странности одиноко. Молли проводила внимательным взглядом Панси и Драко, направлявшихся вглубь сада, и поджала губы. Когда Дамблдор просил ее приютить героя, он ни словом не обмолвился о том, насколько тот дружен с двумя отпрысками семей из священных 28, только и сказал, что дети пытаются избавиться от мрачного наследия, и кому, как ни Молли, знать, что это такое. Возможно, именно история ее счастливого замужества станет важным и нужным примером. Альбус как был, так и оставался отпетым романтиком. Молли невооруженным глазом видела, что Панси и Драко слеплены из совсем другого теста, чем те же Андромеда Тонкс и Сириус Блэк, чтобы там Дамблдор не полагал на старости лет. Просто директор Хогвартса так и не стал до конца своим в чистокровной среде, вот и поверил в желание Малфоя и Паркинсон отречься от семьи. Молли Уизли, отягощенная бытом многодетная домохозяйка, любительница романчиков в духе Локхарта, тоже могла бы клюнуть на эту слезливую историю, однако Мелинду 62, Молли, традиционное сокращение от имен Мэри, Марта, Маргарет, Мартина или Мелинда Прюэтт, которая все еще жила где-то внутри нее, было куда сложнее провести. Дети врали. Она отчетливо видела, как глаза Панси теплеют при упоминании ее тетки и как Драко грустно посматривает на фамильное кольцо, видимо, вспоминает о доме. А еще они повадились уединяться перед сном в саду, якобы посмотреть на звезды и подышать свежим воздухом, но Молли готова была поставить последний галлеон на то, что на самом деле они отчитывались перед семьями по сквозному зеркалу. За спинами Драко и Панси темнели монументальные фигуры их отцов, и пока Молли понятия не имела, что с этим делать и следует ли делать что-то вообще, она взяла в руки чашку, отхлебнула остывшего травяного чаю с медом и оглянулась на дочь, та как раз вставала из-за стола, чтобы переодеться перед речкой. Молли в очередной раз порадовалась, что, подобно Биллу, Джин не удалась в бабок по обеим линиям, пока это незаметно, но она вырастет красивой девушкой. Конечно, с Драко Малфоем ей ничего не светит, и чем быстрее дочка это поймет, тем лучше, но Молли не станет подсказывать. Помимо внешности, Джин не унаследовала типично блэковский нрав, и чем больше мать станет давить, тем сильнее будет противодействие. Конечно, Драко разобьет ей сердце. В отличие от Молли, дочь пока принимала все его комплименты и реверансы за чистую монету. Впрочем, у всех бывает первая несчастная любовь, и пускай лучше это будет Драко Малфой, по крайней мере, у девочки есть вкус. Молли и сама не могла удержаться от улыбки при виде его стараний, несмотря на то, что она видела мальчишку насквозь, тот рос весьма обаятельным мерзавцем, весь в папеньку. Впрочем, Джин не будет ни единственной, кому не повезет с первой симпатией, хоть Гарри Поттер и пребывает в блаженном неведении, ему тоже ничего не светит с Персефоной Паркинсон. Будь у девчонки братья, были бы и варианты, но насколько знала Молли, Патрокл так и не соизволил жениться снова, так что к Урсу к третьему Паркинсон изговорят дочь за какого-нибудь второго сына. Герой будет тосковать, и кому-то придется его по-дружески утешить, а Джинни к этому моменту как раз повзрослеет и переболеет Малфоем, набив благодаря неразделенной любви все нужные шишки. Артур так ничего и не понял, горько подумала Молли, вспоминая, как муж ярился при одном упоминании фамилии Паркинсон и Малфой. А ведь план проще некуда, Патрокл и Люциус тоже до него додумались, не зря ведь подсуетились и подсунули Поттеру своих наследников. Захотели обскакать Мелинду на повороте и снять сливочки. Но нет, Артура больше волновали давние обиды, чем вероятное блестящее будущее. «Никогда ни один Малфой не войдет в мой дом», — громыхал обычно спокойный муж и топал ногами, как бык перед красным сукном. Уизли ничего не забыли. «Мы помним, как Малфой и Паркинсоны отняли наши права, вышвырнули нас из Визингамота, как вшивых псов, отказались вести с нами дела, забрали наши предприятия. И ты, хочешь, чтобы я сидел с их детьми за одним столом, преломил с ними хлеб?» Молли только пожимала плечами. «Артур может кричать, бить посуду и даже временно уйти из дома, но эти дети идут довеском к Поттеру, а ей, Мелинде, совсем не помешает Гарри Поттер. Что Артур предлагает? Облизывать мальчика и демонстративно игнорировать его друзей, или может, вовсе не пустить их на порог? В этом случае о благосклонности Поттера можно забыть. Как водится, Артур ничего толкового не предлагал, так что все случилось так, как единолично решила Молли. Друзья героя были обласканы наравне с ним, а Артур упрямо ночевал у брата, наверняка глушил огневиски и жаловался на жестокосердную супругу, которая держит его под своим каблуком. «Матушка», в который раз с отчаянием подумала Мелинда, «знали ли вы, как тяжело мне с ним будет, и стоило ли оно того?» Она пристально взглянула на Рона, домучивавшего свои тефтели, и тяжело вздохнула. «Похоже, что нет, совершенно не стоило. В Каукварте ничего не изменилось. Все так же дымили заводские трубы, все так же смог застил солнце. Северус ненавидел это место и впервые задумался о том, почему он упорно возвращается каждое лето. Что это за садомазохизм такой, целые месяцы проводить в доме, где каждый угол, каждая трещина напоминают о том, что хотелось бы навсегда забыть. Он сидел на кухне на скособоченном табурете и барабанил пальцами по столу, придирчиво оглядываясь по сторонам. Диван с выскочившими пружинами и подпалинами от сигарет, Тобиас любил вырубаться на нем во время очередного запоя, дышащий на ладан холодильник, старая запыленная люстра в нелепый цветочек. Что он тут делает? И, раз уж здесь живет, то почему ничего не меняет? Северус решительно встал и, одним глотком допив кофе, направился к выходу. Пора было узнать, сколько можно выручить за эту развалюху. Визит в местную риэлторскую контору приятно удивил. За годы, прошедшие с его выпуска, цены на недвижимость у Макглав значительно выросли, и при пересчете на галлеоны получалась весьма значительная сумма. Разумеется, на собственный дом в приличном месте ее не хватило бы, но Северус и так не представлял себя почтенным домовладельцем. Зачем вообще обзаводиться собственным жильем, если большую часть года он пропадает в Хаге? К тому же, этим летом его репетиторские услуги снова востребованы, а значит, можно будет оставаться на ночь в гостевых покоях. Раньше Северус предпочитал возвращаться в Каукварт, но теперь его мало беспокоило, что о нем подумают и станет ли он мешать. Северус не привык заботиться о себе, но был готов меняться. Когда тебе за 30, пора задуматься о собственном комфорте, а не пытаться сделать хорошо окружающим. Вернувшись, он медленно прошелся по скрипящим половицам, заглянул в родительскую спальню, в гостиную, в собственную комнату. Все они будто застыли во времени. На тумбочке возле кровати до сих пор лежала заржавевшая отцовская бритва. На стене в спальне Северуса висела таблица совместимости животных ингредиентов. Ему не было жаль этого дома. Он до сих пор помнил рев отца, гонявшего заплаканную мать по лестнице, и собственный ужас, когда он сидел в углу, сжавшись в комочек и закрыв уши руками, словно это могло как-то защитить. Северус выдохнул, тело само напряглось, как когда-то, в ожидании скорого удара, и пошел обратно на кухню. Та всегда его чем-то притягивала, была любимым местом в этой дыре. Может, потому, что там водилась еда. Он принялся готовить яичницу с сосисками. Единственное, что умел, когда внезапно ощутил желание попробовать на ужин что-то новое. Может, курицу или рыбу. Очередное воспоминание встало перед глазами в полный рост, и Северус едва успел выключить плиту. «Так вот где ты пропадаешь, когда не в ставке и не на рейде», — усмехается Поликсена, проводя пальцами по грубой столешнице. В ее глазах уже застыло знакомое жесткое выражение, а у губ пролегла ироничная складка. «И почему ты раньше никогда не звал нас в гости?» Ждал весомого повода, он пожимает плечами и отворачивается к плите. На ней пыхтит ризотто с белым вином, его коронное блюдо. Сегодня Северусу хочется поразить подруг своими умениями. Каролина приподнимается на цыпочки и заглядывает ему через плечо. «Что это?» С интересом спрашивает она и принюхивается. «Мерлин, как вкусно пахнет!» «Поликсена, это что-то невероятное!» «Как и все, что наш гениальный друг затевает», хмыкает та и садится за стол в полоборота к ним, закидывает ногу за ногу. У нее скованные движения, словно подруга сильно ушиблась. Поликсена наливает себе красного вина и внимательно осматривает щедро накрытый стол. «Север, когда это ты научился готовить?» «После выпуска», — небрежно говорит он. «Оказалось, зельеварение и кулинария имеют немало общего». Неожиданно затянула. Кара улыбается и принимается кружить по кухне, приподнимая двумя пальцами краешек расклешенной юбки, будто в танце. За окном щедро падает снег, но в доме тепло. К приходу гостей Северус расстарался и даже поставил чахлую елочку, украсил ее трансфигурированными игрушками. Ангел на верхушке, одна из немногих вещей, оставшихся после матери, темноволосый, с морозным румянцем и синими глазами, с золоченой трубой у рта, напоминает ему Каролину. Он оборачивается спиной к плите, складывает руки на груди и любуется дурачащимися подругами, впитывает в себя эту мирную картину, будто сошедшую с праздничной открытки, чтобы как можно лучше ее запомнить. Самое лучшее Рождество в его жизни, которое он все-таки забыл. Северус досадливо тряхнул головой, приходя в себя, и взглянул на кухню по-новому. Здесь сидела Поликсена, тут кружилась Кара, словно танцевала вальс с невидимкой. Выходит, этот дом знавал не только боль и горечь, но и смех, и радость, и дружеское участие. На мгновение расхотелось продавать его, и Северус усмехнулся собственной сентиментальности. Удивительно все-таки, как он умудрялся не замечать новое, жесткое выражение лица Поликсены, то, как она садилась спиной к стене и лицом к двери, чтобы первой заметить врага, и то, как прижимала руку к боку, видимо, накануне получила ранение и не успела вылечиться до конца. Он так и не поговорил с ней, так и не рассказал, что теперь знает. Слова не шли с языка, однако собраться с мыслями придется, совсем скоро начнутся уроки с их общими подопечными, и Северус не сможет врать Поликсене в глаза, не после той беседы на астрономической башне. А курицу он купит сегодня же и заново научится ее готовить. И ризотто, обязательно ризотто с белым вином, в память о горько-сладких былых временах. Примечание к части. Как водится, немного визуала. Мелинда. https://ipcoku000vcku. Музыка к Рождеству. https://www.youtube.com/watchvxblpui. Кабошоны, самая старая огранка камней. https://i04/lcdncom/kf/hb19/lgax61/vjtsz/frq6/xylfxas/yonlin/jpg. https://sc04/lcdncom/kf6/ff9317/dd7f4b4b9329/3529/abfab8b9/jpg. https://uplatwikimedia.org/wikipedia.com/monsthump8.8c/codixaurius-sankt-jemmeram-jpg/640px/codixaurius-sankt-jemmeram-jpg. Инициалы миниатюры. https://begins.ru/media/2016/10/1 635 186 589 11 676 jpg. https://creativi.prozom.wp-content-uplads-2017-08-ayatist-hampson-ms-25f-1 jpg. Ангелы на елку. https://pinimpcom736xfb73b5fb73b5806d1e4866d23909e281c996d silverchristmas3holiday3jpg. https://pnimp.com/736/80/d6/7c/80/d67/c/5/c/0926/3/4/4/7/4/6/2/3/4/7/8/pg. https://www.maroskashoprofile/story/162273/jpg. Немного о родителях Молли. Канон и доп. Источники не дают их имен, они названы мистер и миссис Прюэт. Однако мы знаем, что был еще один Прюэт, Игнациус, женатый на Лукреции Блэк. Вики предполагает, что он был дядей Молли, вероятно, бездетным, потому что о его детях ничего не известно. Я решила не множить сущности, поэтому Игнациус и Лукреция в моей работе, родители Молли и ее братьев-близнецов, Гедеона и Фабиана, погибших во вторую магическую. Интересный факт. Второе имя Персиваля, как раз Игнациус. Добавлю, что Прюэт входит в священные 28, до замужества Молли была одного круга с Малфоями и Паркинсонами. Глава 29. Доверительные разговоры. Они сидели на полу небольшой террасы, сжавшейся к норе, и играли в «Правда или действие». Терраса была заставлена старой скрипучей мебелью. Пара огромных кресел, между которыми они впятером уместились, шкаф с посудой в углу, комод темного дерева с печальными засохшими гвоздиками в стеклянной вазе. Кресла были накрыты шерстяными пледами в красно-зеленую клетку и украшены безвкусными вязаными салфеточками. Над садом повисли душистые летние сумерки, в траве надрывно стрекотали цикады, и казалось, что завтра никогда не наступит, что этот ленивый вечер будет длиться целую вечность. Панси присела на корточки и лихо раскрутила стеклянную бутылку из-под лимонада. Та стремительно закружилась под восторженный писк Джинни, постепенно замедлилась и наконец остановилась, указывая узким горлышком на Драка. Он тяжело вздохнул. «Правда или действие?» — с хитрой улыбкой спросила Панси и оперлась спиной на основание кресла. Драка задумался, глядя на предвкушающие лица честной компании. «Сказать правду при Уизли? Вот еще, давать ценную информацию в руки всяким шантажистам». «Действие», — решил он, и Рон тут же заулюлюкал, как по команде. «Струсил сказать правду, твое высочество, так и знал, что у тебя целый шкаф скелетов. Подожди, придет еще твоя очередь выбирать», — посулил Драко и выжидательно взглянул на Панси. «Итак, что потребует мисс Паркинсон?» «Мисс Паркинсон потребует, чтобы ты...» Подруга наклонилась к сидевшему рядом по-турецки Гарри, пошушукалась с ним и продолжила. «Достал нам всем пирожных из Фортескью. И прямо сейчас, легко», — Драко улыбнулся и повелительно щелкнул пальцами. Рядом тут же возник один из домашних эльфов, кажется, Шилли. «Коробку пирожных от Фортескью, большое ассорти». Домовик важно поклонился и исчез, а через несколько секунд явился обратно с внушительной картонной коробкой, украшенной замысловатым лиловым бантом. На боку коробки виднелся золоченый вензель лев. «Спасибо», — поблагодарил его Драко, и вышколенный домовик тихо растворился в воздухе. Подруга усмехнулась его находчивости, но все же пожурила. «Ай-яй-яй, Малфой, какой же ты жулик! Эльфов использовать нельзя, это не спортивно. Что не запрещено, то разрешено», — довольно пропел Драко и жестом фокусника потянул за шелковую ленту, развязывая бант. «Прошу». «Сначала, дамы, Рональд, не тяни свои загребущие лапы». Панси взяла пирожное с заварным кремом и клубникой, а Джин недолго не могла определиться, скорее всего, видела такое разнообразие впервые, но наконец достала что-то вроде воздушного безе. Коробка пошла по кругу. Сначала выбрал десерт по вкусу Рон, затем Гарри. Сидевший между ними Драко великодушно отказался от своей порции, накануне он опять объелся малиной, и его уже тошнило от сладкого. «Моя очередь», он азартно потер руки и крутнул бутылку. Та указала на Джинни, и Драко едва удержался от того, чтобы не закатить глаза. Преданная поклонница уже порядком его достала. Сначала ее влюбленность была занятной и даже приятной. Как тут устоять, когда на тебя смотрит глазами, полными обожания, будто на спустившегося к смертным бога. Но всего бывает чересчур. Их диверсионная операция наконец подходила к завершению, и Драко не мог дождаться, когда он снова окажется дома, обнимет родителей и просто посидит в своей комнате молча, один. Оказывается, ему могло не хватать тишины и спокойствия, кто бы мог подумать. Итак, правда или действие? Правда, Джин не зарделась. Яркий свекольный румянец покрыл ее веснушчатые щеки и нос, а сквозь огненно-рыжие волосы маяком заполыхали кончики ушей, и Драко вздохнул про себя. Может, гадкий утенок и вырастет в прекрасного лебедя, Но пока смущение отнюдь не красило мисс Уизли. Чтобы такого спросить, чтобы не спровоцировать ее, осенью Джиневра поедет в Хогвартс, и не хотелось бы шарахаться от излишне настойчивой поклонницы по коридорам. Пора было постепенно понижать накал страстей, поэтому Драко безукоризненно вежливым тоном задал исключительно скучный вопрос. «Что ты предпочитаешь есть на завтрак?» Джинни надула щеки, как хомячок, скопивший запасы на суровую зиму, и обиженно скрестила руки на груди. «Гренки», — буркнула она, становясь очень похожей на своего старшего брата. «Почему ты не спросил меня что-то, ну, серьезное, романтичное?» Угадал Драко невысказанный намек и улыбнулся своей лучшей улыбкой. Джинни растерянно захлопала глазами и робко улыбнулась в ответ, на глазах теряя запал. «Нет, с этим точно надо что-то делать», – озабоченно подумал Драко и коротко взглянул на сидевшую напротив Панси. «Надо посоветоваться с подругой, вот уж кто умеет отказывать, не обидев». Тем временем Джинни раскрутила бутылку, поглядывая на Драко из-под золотистых ресниц, и он насторожился. Не хватало вляпаться в глупое действие вроде поцелуя, фу. Но бутылка, к заметному разочарованию Джиневры, указала на Рона. «Правда или действие?» – расстроенно спросила она брата, и тот немедленно ответил. «Правда. Вот еще, стану я ваши задачки выполнять». Драко усмехнулся про себя. Он начинал потихоньку понимать стратегию Панси в отношении семьи Уизли. «Держи друзей близко, а врагов еще ближе», причем на четко выверенном расстоянии. Приглашать Джинни и Рона на их вечерние посиделки было ее идеей, и благодаря этому умасленные рыжие перестали искать их компании в другое время дня. Рон больше не зыркал на Драко так, словно желал увидеть его голову на пике, а Джинни не поджидала его в засаде у ванной комнаты. Воистину, Панси была дипломатом от Мерлина. Что бы ни стало с их личной дружбой в будущем, с Паркинсонами нужно поддерживать хорошие отношения. Сделал себе мысленную пометку Драко. «Где ты прячешь заначку на новую палочку?» С прищуром спросила Джинни, и Рон вскочил со сжатыми кулаками. «Так я тебе и сказал, да еще и при них. Уу, коварная, ты выбрал правду, Рон», тихо, но веско сказал Гарри со своего места рядом с Панси. «Мы ведь договаривались. Еще одна идея подруги. Допустить к игре истосковавшегося по общению Рона при условии, что тот пообещает держать бескостный язык за зубами и следовать правилам». Драко был вне себя от восхищения. Ему самому стратегия давалась со скрипом, зато в тактике Малфой чувствовал себя как рыба в воде. «Надо как-нибудь сыграть с Панси в шахматы», — подумал он. Драко бы не удивился, если уже через пару партий подруга начала бы побеждать. «Ладно», — процедил рыжий, садясь обратно на пол, и метнул яростный взгляд на сестру. «За шкафом в моей комнате, в носке. Но я сегодня же ее перепрячу». Он со злостью крутнул бутылку, так что та закрутилась волчком, подпрыгивая на дощатом полу, и ее горлышко указало на Панси. Рон разулыбался в предвкушении, и Драко тут же подобрался, заметив, как то же самое сделал Гарри. Все-таки они по-прежнему ни на кнат не доверяли Рональду, несмотря на вполне цивилизованное общение в последнее время. «Правда или действие?» — мерзким голоском протянул Уизли. И Драко попытался поймать безмятежный взгляд подруги, чтобы намекнуть выбрать правду. Панси мельком посмотрела на него и, переведя взгляд на Рона, спокойно улыбнулась. «Правда, Рональд». Запал Уизли поугас, и он крепко задумался. Драко мельком подумал, что если Рон хоть словом оскорбит Панси, он все-таки вызовет того на дуэль, и Драко с ней, с позиции отца в Визингомате. «Вам кто-то нравится, мисс Паркинсон?» — перекривливая Драко, пропищал Уизли. И Малфой понял, честной дуэли конопатый мерзавец не заслуживает, и надо просто по-макгловски набить ему морду. У приличных девушек такое не спрашивают, да еще и у всех на глазах, и тем более у Панси, потому что это личное, вот, к тому же Драко совсем не хотел узнать именно эту правду. Он не готов был отказываться от их дружбы на троих. «Начни, Панси, по кому-то вздыхать». Напротив опасно заледенел Гарри. Драко открыл было рот, чтобы поставить наглеца на место, но Панси его опередила. «Конечно», — улыбнулась подруга, обводя их ласковым взглядом. «Вы все мне нравитесь». «Исключительно платонически», — со смешком добавила она, разряжая обстановку. Рон побагровел и начал что-то бубнить себе под нос, но Джинни ткнула его в бок острым кулачком, и он затих. Драко удивился, как им не пришло в голову заранее, что пошляк Рональд обязательно вставит свои 5 кнатов и переведет разговор именно в это русло. Среди них он был самый старший и, как Драко помнил по школьному году, все эти любови Рона уже весьма интересовали. Панси крутнула бутылку опять. «Правда или действие, Гарри?» — спросила она, когда бутылка указала на Поттера. Тот улыбнулся, но Драко видел, что его взгляд, устремленный прямо на Рона, оставался колючим и злым. «Правда?» — Панси задумалась. Она сидела, обняв колени, будто защищаясь от чего-то, и Драко почему-то показалось, что подруга только притворяется веселой. «Почему ты не хочешь больше заниматься лингвистикой?» — тихо спросила Панси, и Гарри напрягся. Драко тоже весь обратился вслух. Он успел заметить, что приятель старательно избегает темы Парсилтонга. «Лингвистикой?» — переспросил Рон. «И что за язык ты учишь, Поттер?» «Габледук», — отрезал Гарри и перевел немедленно смягчившийся взгляд на Панси. «Я постараюсь нагнать, обещаю». Подруга кивнула и улыбнулась неожиданно радостно. «Спасибо», — серьезно сказала она. «Спасибо, Гарри». Летний вечер плавно перетекал в ночь. На кухне под завывание Селестины Уэрлок гремела поварешками Молли. Близнецы крались мимо ставить свои загадочные опыты в саду. На террасе было уютно и светло, и Драко поймал себя на неожиданной мысли, что их импровизированные каникулы удались на славу. Северус сидел в зеленых гостевых покоях Малфой Мэннера и в очередной раз пересматривал воспоминания Поликсены за второй семестр третьего курса. В этот раз он старался не увлекаться и даже поручил приставленному к нему камердинеру стучать в дверь каждый час, на случай, если опять потеряет над собой контроль. Было от чего переживать, позабытое прошлое манило не хуже наркотика, было интереснее самого увлекательного романа. Казалось бы, что тут такого, трое подростков дружат, ходят вместе на занятия, делают уроки в библиотеке, пикируются и дурачатся, но для Северуса эти незамысловатые картины обладали поистине магнетическим притяжением. Тогда они были счастливы, и все было намного проще, так просто, как не будет уже никогда. Северус тряхнул головой и, придвинув ближе думосбор, снова погрузился в одно из воспоминаний. «Мне сегодня 14». Поликсена радуется, но он слышит в ее голосе какую-то настороженность, будто она ожидает от жизни скорого подвоха. Они сидят на диванчиках возле панорамного окна, выходящего в глубины Черного озера. Свернувшись калачиком, Каролина следит взглядом за важными рыбами, медленно проплывающими мимо, а сам Северус что-то черкает в конспекте. Спустя множество чужих воспоминаний, просмотренных, изученных до последней детали и, наконец, прожитых, он наконец начинает принимать, что этот паренек в дорогой мантии, сломающимся голосом и на удивление приличной стрижкой, это он сам, такой, каким был на самом деле, в их общем с Поликсеной прошлом, где тот забитый мальчишка в магдловских обносках, которого помнит сам Северус. Жаль, что он выпал на среду, даже в Хаксмит не пойти. «Можем устроить пикник на астрономической», не поднимая головы от пергамента, говорит Северус в прошлом. «Сначала рейд на кухню за едой. Потом возьмем плед с термосом и будем сидеть на верхушке до самого отбоя, любоваться запретным лесом. Очень торжественно». Язва, беззлобно хмыкает Поликсена, и Северус видит, как она опускает глаза на свои руки. Те нервно крутит конверт с гербовой печатью. «Мордрит, боюсь открывать. Кара, будь другом, глянь вместо меня». «Почему боишься?» – удивляется Северус в прошлом. Он поднимает голову и смотрит на Поликсену очень пристально. «Я могу чем-то помочь, не можешь, Север, это дела рода», – ровным голосом говорит Поликсена и, потянувшись, передает конверт подруге. Кара открывает, разворачивает письмо и какое-то время молча читает. Затем поднимает на нее свои удивительные лучистые глаза и улыбается. «Все в порядке, родители просто поздравляют тебя с днем рождения. Никаких новостей», со значением добавляет она, и Северус в настоящем замечает, как он в прошлом начинает злиться. Он уже знает, как злился когда-то, холодной бескомпромиссной яростью, полностью сохраняя остроту и ясность ума. «Да что там такое? Что за страшные новости?» «Поликсена, помолвка, Север», вздыхает Кара, откладывая в сторону конверт, и опять возвращается к созерцанию озерных вод. «Видимо, ей тоже не весело. Теперь нашей подруге придется каждый раз вздрагивать, когда будет приходить почта. Мне тоже, начиная уже с конца августа. А может, и раньше, и деться от этого некуда, не бежать же на край света. Только и надежды, что жених окажется не так уж и плох». Северус в прошлом понимающе кивает, выражает сочувствие и возвращается к своему конспекту. Подруги продолжают что-то говорить и строить планы, но Северус в настоящем смотрит только на себя прошлого. Он больше не пишет, а его пальцы, стискивающие перо, едва заметно дрожат. Северус вынырнул из воспоминания, отодвинул думосбор и задумчиво забарабанил пальцами по столешнице, невидяще глядя вдаль. Что за эмоции он тогда испытывал? Обиду за подруг, злость, или, может, ревность к будущему высокородному жениху Каролины, тому самому, с которым он спустя несколько лет попытается сойтись в дуэли, уж не за руку ли и сердце своей синеглазой подруги? В этом вопросе думосбор помогал слабо, воспоминания были как фильм, не более, и Северусу только и оставалось, что складывать обрывки фраз, жесты и взгляды вместе, пытаясь докопаться до сути. В дверь несмело постучали, и он пошел открывать. За дверью топтался камердинер, все как по часам. «Спасибо, Марси», — поблагодарил Северус и вышел, закрыв за собой дверь. «Хозяин просил мне что-то передать, что лаборатория готова», — пропищал домовик и указал на лестницу сухонькой лапкой. «Господин проследует за мной, Марси покажет». «Я помню, где лаборатория», — отмахнулся Северус. «Скажи мне лучше, когда возвращается твой молодой хозяин?» Эльф оглянулся по сторонам и прошептал. Марси слышал, как Тилли сказал, что сегодня. «Спасибо, это отличные новости. Можешь быть свободен». Эльф исчез, а Северус размашисто зашагал к лестнице. Слева вместо стены была изящная мраморная балюстрада, а внизу нарцисса обустроила оранжерею. Посреди огромного зала бил фонтан с величественной статуей Посейдона в центре, а вокруг в катках стояли финиковые пальмы, возвышались апельсиновые и банановые деревья, росли спатифиллумы, кливии и душистые амариллисы. Под сенью деревьев тут и там были живописно расставлены кушетки с бархатными подушками и ажурные кофейные столики со стульями. Сверху все это великолепие накрывал огромный стеклянный купол. Северус любил этот флигель и всегда предпочитал его роскошной основной части мэнора. В нем было все, что ему требовалось. Апартаменты на втором этаже и лаборатория на первом, выходившая прямо в оранжерею, где можно было разжиться кое-какими растительными ингредиентами. Кроме того, в относительном уединении от семьи Малфоев Северус не чувствовал себя приживалой, назойливо крутящимся под носом у хозяев. Спускаясь по ступенькам, он вдруг подумал, была ли такая же оранжерея в Паркинсон Мэнере, каков он сам внутри, похож ли на дом Малфоев, белоснежный, изысканный, не то дворец, не то свадебный торт, бывал ли Северус там хоть раз помимо той злосчастной дуэли. Ему почему-то казалось, что дом Поликсены должен быть похож на нее саму. Глубокие темные цвета, мягкая обволакивающая тишина и уютное пламя камина вместо холодных мраморных плит. И он должен быть не белый, а цветной, с мозаичными окнами до потолка, бросающими разноцветные блики на пол и гобеленами на стенах, грозные битвы прошлого и мирные картины вперемешку. Северус сбился с шага, когда понял, он уже не фантазирует, а вспоминает. Он помнил темные коридоры с подсвечниками-драконами, резные панели на высоких потолках, розетки с полудрагоценными камнями, здание оранжереи в саду, мимо которого Северус проходил, спеша на дуэль, и сам зал, огромный, с расчерченной площадкой на возвышении, и с амулетами, которые они расколотили вдребезги. Северус покачнулся и схватился за перила, потому что очередное воспоминание нахлынуло, захлестывая его и унося в прошлое. Он аппарирует домой, чудом не расщепившись, и дрожащими пальцами пытается справиться с завязками на мантии. Те никак не поддадутся, и Северус срывает мантию, специально причиняя себе физическую боль, чтобы заглушить ту, другую, отныне навсегда поселившуюся внутри. Все, к чему он прикасается, рушится, как карточный домик, повторяет Северус про себя как заведенный. Все становятся проклятым, запятнанным, оскверненным. Зачем он пожал руку Кара на далеком третьем курсе? Зачем назвал ей свое имя? И зачем, ну зачем он пришел в Паркинсон Мэнор? Каролина могла бы жить, если бы Северус опять уступил, опять позволил судьбе взять над собой верх. Как он теперь взглянет ей в глаза, ей или Поликсене? Он дышит судорожно и рвано, но даже в таком состоянии удивляется собственной слабости. Северус ведь убивал, и не раз. Так в чем же дело? Почему после рейдов, наполненных кровью и дымом, его не тошнило, не слезились глаза и не хотелось выйти в окно, как сейчас? Наверное, что-то с ним сильно не так, раз ему плевать на тех, других, оставшихся лежать на земле после его заклинаний. Такой уж он уродился, или, вернее, таким уж он стал. Северус медленно выдохнул, возвращаясь в настоящее. Сначала появились звуки, звонко пели птицы в Малфоевском регулярном парке, переливчато журчал фонтан. Затем на него навалились запахи. Влажная почва, Озон как после грозы, нотки цитруса и выпечки, так пахнут красные соцветия амариллиса. Северус уже почти приспособился к этим всплывающим из подсознания воспоминаниям, они уже не заставали его совсем уж врасплох, как в первые дни, и даже невыносимые поначалу боли и вина со временем притупились. Привык, человек ко всему привыкает. Где же чертов Люпин с его заветным письмецом и колдофата Лили? Может, ответ ждет в Каукварте? Северус сбежал по ступеням вниз и решительно направился к выходу. Лаборатория никуда не денется, сперва нужно наведаться домой. Паркинсон Мэннер встретил Панси сильным запахом лимонной вербены и оживленной суматохой. По лестницам с энтузиазмом носились домовики, отмывали до скрипа окна, начищали серебряные канделябры, обмахивали длинными перьевыми метелочками огромную хрустальную люстру в холле. Панси непонимающе огляделась по сторонам и обернулась к тете, вошедшей следом. Они только что распрощались с Гарри, которого пообещала отвезти к опекунам Молли, и аппарировали в Малфой Мэннер истосковавшегося по дому Драко. «Что-то случилось?» – осторожно спросила она. «Мы ждем гостей, в некотором роде уже дождались», – фыркнула Поликсена и пояснила. «У нас гостят Забини, Розабелла с сыном. Я хотела обсудить это после ужина, это непростой разговор». Панси кивнула и направилась к одной из двух мраморных лестниц, ведущих на второй этаж. Внезапно с ажурного балкончика между ними послышались торопливые шаги, и ей навстречу, как чертик из табакерки, выскочил Блейз. Однокурсник широко улыбался и тянулся к ней, как к родной, и Панси остановилась и в замешательстве оглянулась на тетю. Та стояла внизу со скрещенными на груди руками и внимательно глядела на них, но молчала.